История 42. Нарушение границ или квартирная сигаретка. Когда я жил в небоскребе Москва-Сити, я познакомился с интересным бизнесменом из соседней башни. И вот пригласил его к себе на кофе. Во время общения он спрашивает меня, где у тебя здесь можно покурить. Я отвечаю, что у меня в квартире не курят, и что нужно спуститься с 49 этажа на улицу. На что мне знакомый заявляет, а у себя в квартире я курю, где захочу. У меня тоже высокий этаж и ничего страшного. И дальше диалог. Понимаю. У себя дома ты можешь делать все, что посчитаешь нужным. Но у меня в доме не курят даже у вытяжки. Ты у меня в гостях, и здесь вот такие правила. А тебе не кажется, что это неуважение к гостям? Ведь, как говорится, гостям все лучшее, а ты предлагаешь мне сейчас встать и спуститься вниз. Ты можешь считать это неуважением или чем хочешь, но от этого мои правила не изменятся. Не ожидал от тебя такого, Арт. А вот у нашего общего знакомого Дениса на 31 этаже в твоей же башне можно дома курить. У него я всегда курю дома. Если ты хочешь, ты можешь пойти к Денису, провести время с ним и покурить у него столько, сколько захочешь. Если тебе интереснее покурить, чем провести время со мной за полезной беседой, я тебя не держу. Арт, ты правда хочешь сказать, что не дашь мне покурить в квартире и готов вот так прервать наш разговор, выгнав меня за то, что я не хочу спускаться с середины неба вниз, чтобы выкурить всего одну сигарету? Да, это будет разумное и логичное действие за нарушение моих границ. При моем искреннем уважении и желании продолжить наш разговор, который до момента, как ты захотел нарушить мои правила, был дружелюбным и приятным. Я не выделывался. Мой организм не принимает запаха сигарет. Тем более в небоскребе, где я жил, была не самая лучшая система вентиляции. Мой собеседник был в шоке от моих слов. Пришлось спрятать сигарету обратно в пачку. На удивление, через 5 минут он забыл, что хотел курить. Принял мои границы и оживленно включился в беседу. Запомните, личные границы изначально нужны для вашего комфорта, а не для комфорта других людей. Не стесняйтесь и не бойтесь уверенно очерчивать свои границы и отстаивать свои интересы. Дам вам несколько проверенных рекомендаций по работе с личными границами. Возьмите ручку, бумагу и выпишите, как с вами можно общаться в отношениях, а как нельзя. В большинстве случаев мы до конца сами не знаем свои личные границы. Это упражнение поможет вам разложить все внутри головы и себя по полочкам. К примеру, вы пишете «На меня нельзя повышать голос», «В отношениях со мной нельзя нарушать свои слова» и так далее. Чем больше, тем лучше. Когда вы выпишете личные границы, вы, в принципе, будете понимать, что это такое и где они у вас проходят. Сложно защищать то, сам не знаешь что. А вы будете знать. Когда в следующий раз вредный человек нарушит ваши личные границы, сообщите ему о том, что он их нарушил. Это называется заявлением. Вы предупредили, а не смолчали. Это принципиальный момент. Человек осведомлен, а значит, если он еще раз нарушит ваши границы, вы с чистой совестью имеете полное право дать адекватный жесткий ответ. Обозначив, предупредите, что именно вы сделаете, если человек их еще раз нарушит. Это называется предупреждением. Вот некоторые варианты возможного воздействия с вашей стороны. Действуем строго в рамках законов. Крушение мечты. Вы блокируете человеку возможность осуществить его мечту, которая напрямую связана с вашими действиями. Лишение источника удовольствия. Вы блокируете человеку доступ к источнику удовольствия, который с вами связан напрямую. Изгнание. В честь нашего древнего первобытного страха быть отвергнутыми. Вы полностью прекращаете все контакты с человеком, словно он пустое место, и его личность не существует в пространстве. Удар по репутации. Вы делаете то, что снижает репутацию человека. Воздействие третьих лиц. Вы привлекаете третью сторону для корректировки поведения человека в самом широком понимании этой формулировки. Если человек после вашего предупреждения еще раз нарушит ваши личные границы, вы приводите в действие механизм корректировки его поведения до того момента, как он исправится. И еще один классный прием, который поможет вам в работе с личными границами. Этот прием работает безотказно и называется «показать зубы чужим людям». В присутствии человека, который, возможно, пожелает в будущем нарушить ваши личные границы, вы, общаясь с кем-то еще, демонстрируете свою жесткость. Вы можете резко что-то сказать или сделать, метко поставить человека на место или уверенно показать, что вы не дадите себя в обиду. Такие действия в адрес третьего лица дадут понять собеседнику, что вы в принципе готовы дать отпор, и что у вас все в порядке с самооценкой и с защитой своих интересов. Сделайте так в присутствии человека, который может захотеть нарушить или уже нарушает границы. И он трижды подумает, прежде чем встать между вами и вашими интересами. С большей вероятностью в будущем он в меньшей степени будет нарушать и останется в стороне.